Ну, во-первых, нас насторожило и не без оснований то обстоятельство, что одним из главных условий предстоящей акции было обязательное участие в ней руководителей следственной группы и ведущих следователей. Во-вторых, не могло не вызывать сомнения категорическое возражение Салиева против участия оперативных работников КГБ и МВД в проведении операции. Кто же в этом случае, возникал вопрос, будет обеспечивать безопасность безоружных следователей и охрану бесценной реликвии? Появились и другие вопросы, на которые Салиев не мог дать вразумительных ответов, однако он твердо стоял на своем. Создавалось такое впечатление, что его как бы заклинило, будто он был туго привязан к чему-то, отчего не мог отступить ни на шаг. Но, тем не менее, в ходе изнурительных переговоров нам удалось перехватить инициативу. Договорились, что мы сами назначим время проведения операции, определим состав ее участников, наметим меры по обеспечению безопасности. Салиеву уже было рекомендовано не высовываться, отправляться в Андижан и ждать нашего сигнала. Началась подготовка к проведению операции «Трон Бабура». О результатах переговоров и достигнутом соглашении мы поставили в известность начальника следственной части Каракозова и просили дать добро на проведение акции. Тот, в свою очередь, доложил заместителю генерального прокурора по следствию, а он по инстанции генеральному прокурору. Через несколько дней мы получили разрешение руководства на реализацию намеченного плана. Достигли договоренности с МВД и КГБ об оперативной поддержке действий нашей группы. Следователь Мысловский вылетел в Ташкент и там, уже на месте, обговорил с наиболее доверенными оперативниками некоторые конкретные детали общих действий. Особое внимание уделили организации безопасности предстоящего мероприятия. Первый заместитель министра внутренних дел Узбекистана генерал Дидоренко в дальнейшем репрессирован за свои смелые действия и принципиальную позицию по борьбе с республиканской мафией, выделил 20 своих бойцов, вооруженных автоматами и обеспеченных бронежилетами и связью. К группе присоединились местные чекисты в штатском, тоже, конечно, вооруженные табельным оружием. Кавалькада автомашин с участниками операции ранним утром выехала из Ташкента и через 3 часа прибыла в Андижан. Они заехали за Салиевым и направились к бывшему дому его отца. Улица была с обеих сторон заблокирована автоматчиками, которые охраняли зону предполагаемых раскопок. Другим автоматчикам было приказано забраться на дувал и занять позиции. Все было организовано с намерением продемонстрировать внушительную вооруженную силу участников операции. Новые владельцы дома были буквально ошарашены и долго не могли понять, что к чему. Чтобы успокоить людей, следователь показал санкционированное прокурором постановление о проведении обыска и объяснил, что следствие к ним не имеет никаких претензий. Трудно описать состояние нашего московского визитера Салиева, который, конечно, не ожидал, что на эту акцию будет брошена вооруженная до зубов группа, явно демонстрирующая силу. Он сник, видимо, стал понемногу понимать суть происходящего, но упрекнуть следователей было не в чем. Ему предложили показать место, где хранилась схема. Салиев повел в одну из комнат с сандалем, узбекской печью. Почти в каждой семье есть специально приспособленное в земле углубление, где разводится огонь. И когда угли начинают тлеть и угасать, домочадцы садятся вокруг сандали, опускают ноги вовнутрь, накрываясь сверху одеялом. Так жители обогреваются здесь в зимние месяцы. На начались раскопки. Но уже к вечеру все убедились, что никакой схемы там нет.